Я все еще не сдавался, а его репертуар давно подошел к концу. Он снова обратился к старым, добрым, надежным традиционным историям, набирая по минимуму. Мне же приходилось выкарабкиваться со дна, так что для меня и те 2-3 балла были вполне хороши. В результате он выиграл 3 раунда, а я 10, и тот другой с минимальным количеством баллов. У публики не было больше сил ни радоваться, ни хлопать. «Долой, долой!» — скандировали «Йети». Мы провели в общей сложности 90 раундов. 45 из них выиграл я, 45 — факир. Мы полностью обессилели. Нам едва хватало сил на один вялый жест и усталый взгляд. Зрители аплодировали только из вежливости. Ни одна из наших историй не заслуживала больше 1 балла. Но не буду утомлять вас их пересказом, до сих пор стыдно вспомнить, какую чушь мы обмололи. Фантазия вытекла у нас из мозгов, мы выжили ее всю, до последней капли. Сдаваться после такой напряженной борьбы, естественно, ни один из нас не хотел. Все шло к тому, что будет ничья. В отчаянии я скользил глазами по залу, как будто надеялся отыскать там какой-нибудь новый мотив. Мой взгляд остановился на Смейке, который по-прежнему наблюдал за мной с ледяной гримасой. А ведь это с него все началось. И мне вспомнилось, как он смеялся, когда я рассказывал ему истории своей жизни. Он принял их за искусно сплетенную ложь. Так началась моя карьера гладиатора. Истории из жизни. А что? Если не понравились Смейку, возможно, понравится и остальным. Уж он-то знает, чего жаждет толпа. Правда, будет не совсем честно, ведь эти истории я не придумывал, да только кто это проверит? Музыкальные номера факира тоже не соответствуют правилам. Раунд 91. Я начал с карликовых пиратов. Я рассказал о ночных фейерверках и невезении с добычей, о том, как я вырос, о том, что меня кормили питательными водорослями, и о том, как я научился завязывать узлом даже рыбу. Публика притихла. Зрители уже начали забывать, что такое хорошо скроенная ложь. Они все еще не очнулись от своего летаргического сна. Хлопали вяло, 3 балла, но мне однозначно удалось их расшевелить. Начало было положено, начало жизни после смерти. Но сраму пришлось нелегко. Он явно не ожидал, что я сумею оправиться после такого, но он все же собрался и быстро состряпал какую-то дежурную ложь, за которую получил свои 2 балла. Раунд 92. Мой следующий рассказ был о химериадах. Для начала я старательно написал жуткие картины ночного леса. Потом резко перешел к появлению духов, изображая их отвратительное пение и походку. Затем подробно изложил историю моих выступлений в качестве тенора Ревы и в заключении поведал публике о том, как извращенно питались химериады. Первый настоящий смех в зале. Тот даже крикнул «Браво!» Достойные аплодисменты. 4 балла на шкале. Факир был слишком опытен, чтобы позволить себе запаниковать. Он еще раз хорошо покопался в закромах своей памяти и выудил оттуда на свет 2 классические лживые истории, к которым гладиаторы в разных вариациях прибегают уже много-много лет, и соединил их в довольно-таки приличную, не лишенную даже некоторого изящества, двойную ложь. Но опытный зритель быстро раскусил этот трюк и наказал его 1-единственным позорным баллом.